231. Очень полезно изучать древние языки. В них запечатлена история мыслей человечества. Можно следить, какие понятия развивались или упразднялись. Возьмем санскрит и латинский язык. Можем видеть, насколько латинский уже обходится без очень глубоких понятий. И Рим, устремленный к материализму, не сравним с памятником мысли Индии. Язык есть летопись народа, словарь есть история культуры.